Они довольно долго обменивались воспоминаниями о сопротивлении, затем выразили свое удовлетворение по поводу митинга, и Самозель заявил: «Прекрасным предзнаменованием является тот факт, что мы начали завоевывать провинцию. Через год у нас будет 200 тысяч сторонников, в противном случае мы проиграем». «Мы не проиграем», — возразил Трарье. Он повернулся к Роберу, до тех пор молчавшему больше, чем следовало бы. «Несомненная удача нашего движения в том, что оно было создано как раз в нужный момент. Пролетариат начинает понимать, что компартия предает истинные его интересы, а многие проницательные буржуа осознают так же, как и я, что должны согласиться ныне с ликвидацией своего класса. Несмотря на то, что через год у нас не будет 200 тысяч сторонников, мы, однако, не проиграем», — с неохотой произнес Робер. «У нас нет ни малейшего интереса обманывать себя. Мой опыт научил меня тому, что, довольствуясь малым, нельзя добиться многого», — заметил Трарье. «Не в наших интересах и ограничивать свои чаяния. Главное, — сказал Робер, — что мы не ограничивали своих усилий». «Ах, позвольте вам заметить, что мы использовали далеко не все возможности», — авторитетно заявил Трарье. «Прискорбно, что печатный орган СРЛ не справляется со своей задачей. Тираж «Эспуар» смехотворно низок». «Он понизился из-за присоединения газеты к СРЛ», — заметила я. Трарье взглянул на меня с недовольным видом, и я подумала, что если бы у него была жена, ей нечасто следовало бы вмешиваться в разговор, когда ее не спрашивали. «Нет», — почти грубо возразил он, — «это из-за отсутствия динамизма». «Факт остается фактом», — твердо произнес Робер. «Раньше у «Эспуар» был широкий круг читателей». «Редакция воспользовалась всеобщим воодушевлением, последовавшим за освобождением», — осторожно вставил свое слово Самозель. «Надо смотреть на вещи прямо», — сказал Трарье. «Мы все с достаточной долей восхищения относимся к Перрону, чтобы иметь право выражаться на его счет с полной откровенностью. Этот чудесный писатель. Но он не политик и не деловой человек, а присутствие рядом с ним Люка и вовсе не способствует делу». Я прекрасно знала, что Робер почти готов разделить такое мнение, однако он покачал головой. Присоединившись к СРЛ, Перрон оттолкнул от себя правых и коммунистов, а его финансовые возможности весьма ограничены, чтобы он мог плыть против течения. «Я абсолютно убежден», — сказал Трарье, отчеканивая каждый слог, «что если бы «Эспуар» возглавил такой человек, как Самозель, тираж удвоился бы за несколько недель». Скользнув взглядом по лицу Самозеля, Робер коротко заметил: «Но его там нет». Помолчав, Трарье заговорил вновь: «А если я предложу Перрону выкупить «Эспуар» в пользу Самозеля, дав хорошую цену?» Робер пожал плечами: «Попытайтесь. Вы думаете, он не согласится? Поставьте себя на его место». «Хорошо. А если я попрошу продать лишь долю Люка? Или, в крайнем случае, третью часть их общей доли?» «Поймите, это их газета», — сказал Робер. «Они ее создали и хотят быть у себя хозяевами». «Это достойно сожаления», — заметил Трарье. «Возможно, но тут уж никто ничего не в силах поделать». Трарье прошелся по гостиной. «Я не из тех, кто легко смиряется», — с усмешкой сказал он. «Когда меня уверяют, что какая-то вещь невозможна, у меня сразу же появляется желание доказать обратное. Добавлю, что интересы СРЛ кажутся мне значительнее, чем личное чувство, пускай даже самое достойное, с важным видом», — добавил он. Самозель забеспокоился. «Если вы имеете в виду ваш позавчерашний план, то я вам уже говорил, что не могу согласиться с вами». «А я вам ответил, что уважаю вашу щепетильность», — с улыбкой ответил Трарье и не без вызова взглянул на Робера. «Я выкуплю все долги из Пуары, поставлю Перрона перед выбором, или он берет в помощники Самозеля, или я доведу его до банкротства». «Перрон выберет скорее банкротство, чем уступит шантажу», — с презрением ответил Робер. «Ну ладно, он обанкротится, а я запущу другую газету, руководить которой будет Самозель. Вы прекрасно понимаете, что СРЛ не будет иметь никаких дел с этой газетой. Такой образ действий повлечет за собой ваше немедленное исключение». Трарье внимательно посмотрел на Робера, словно проверяя на прочность силу его сопротивления, и, должно быть, быстро все усвоил, ибо сразу поспешил отступить. «Я никогда и не думал приводить этот план в исполнение», — весело заявил он. «Я собирался использовать его для устрашения Перона, а между тем успех газеты должен бы интересовать вас», — добавил он с упреком. «Удвоите тираж, и вы удвоите свои силы». «Знаю», — сказал Робер, — «но повторяю вам, что, на мой взгляд, единственной ошибкой Перона и Люка является упорное стремление работать с чересчур ограниченными финансовыми средствами. В тот день, когда они получат капиталы, которые вы щедро предоставите в их распоряжение, вы увидите разницу». «Безусловно», — с улыбкой ответил Трарье, — «потому что вместе с капиталами они будут обязаны принять и Самозеля». Выражение лица Робера стало жестким. «Прошу прощения». «В апреле вы мне говорили, что готовы поддержать Эспуар без всяких условий. Краешком глаза я наблюдала за Самозелем. Казалось, он ничуть не смутился. Его жена выглядела страдалицей, но у нее всегда был такой вид». «Я этого не говорил», — возразил Трарье. «Я сказал, что политическое руководство газеты, разумеется, будет принадлежать уполномоченным СРЛ, и что я не буду в это вмешиваться. Ни о чем другом речи не шло». «Потому что ни о чем другом вопрос и не вставал», — с негодованием сказал Робер. «Я пообещал Перону полнейшую независимость, и только поверив в это обещание, он пошел на огромный риск отдать Эспуар во власть СРЛ. «Согласитесь, что я не обязан считать себя в ответе за ваши обещания», — любезным тоном заметил Трарье. «Впрочем, я не вижу причин, по которым Перрон отказался бы от такой комбинации, ведь Самозель его друг. Вопрос не в этом. Если он вообразит, будто мы что-то затеваем у него за спиной, дабы навязать свою волю, он заупрямится, и я его понимаю», — с жаром сказал Робер. Он выглядел очень огорченным, и я была огорчена не меньше, особенно потому, что знала истинные чувства Анри по отношению к Самозелю. «Я тоже упрям», — заметил Трарье. «Положение Самозеля будет весьма щекотливым, если он окажется в Эспуар против воли Перона», — молвил Робер. «Я совершенно согласен», — заявил Самозель. «И, безусловно, считаю, что при других обстоятельствах мне вполне было бы по силам дать новый импульс газете, которая близка к краху. Но я никогда не соглашусь быть навязанным Перону против его воли. Вы извините меня, если я рассматриваю это дело в какой-то мере как свое личное», — с насмешкой заветил Трарье. «Я не собираюсь получать финансовую прибыль, однако решительно отказываюсь тратить миллионы впустую. Я требую результатов. Если Перон откажется от вашего сотрудничества или вы ему в нем откажете», — обратился он к Самозелю, — «я все готов бросить. Никогда я не стану ввязываться в дело, если считаю его обреченным на провал. Такая точка зрения кажется мне здравой, и в любом случае ничто не заставит меня изменить ее», — сухо закончил он. «Мне думается, бесполезно продолжать спор, пока вы не поговорили с Перроном», — сказал Самозель. «Я убежден, что он пойдет на уступки. В конце концов, мы все заинтересованы в одном — в успехе движения». «Ну да, Перрон наверняка поймет своевременность определенных уступок, в особенности, если вы постараетесь заставить его понять это», — обратился Трарье к Роберу. «На меня не рассчитывайте», — пожав плечами, — ответил Робер. Беседа оттянулась еще какое-то время. Когда через полчаса, спустившись с лестницы, мы оказались внизу, я сказала: «Эта история дурно пахнет. Что в точности говорил вам Трарье в апреле?» «Мы обсуждали лишь политический аспект дела», — ответил Робер. «А вы пообещали Анри другое? Вы зашли слишком далеко?» «Возможно», — сказал Робер. «Если бы я хоть чуточку усомнился, то не уговаривал бы его. Так или иначе, порой мы вынуждены заходить слишком далеко. Без этого никогда ничего не удалось бы сделать». «Почему сейчас вы не поставили Трарье перед выбором?» — спросила я. «Либо он держит свои обещания без всяких условий, либо это разрыв, и вы выгоняете его из СРЛ». «И что дальше?» — сказал Робер. «Представь себе, что он выбирает разрыв. В тот день, когда Анри понадобятся деньги, что с ним станется?» Мы молча продолжали шагать, и вдруг Робер сказал: «Если из-за меня Анри потеряет газету, то я себе этого не прощу». Мне вспомнилась улыбка Анри в Ночь Победы. Я спросила его: «У вас не было желания ввязываться в это?» «Безумного желания нет, не было. Ему нелегко было подчинить Эспуар СРЛ. Он любил газету, любил свою свободу и не любил Самозеля. Это отвратительно, то, что с ним случилось. Но у Робера был такой мрачный вид, что я оставила при себе свои замечания и только сказала: «Не понимаю, почему вы поверили Трарье. Он мне совсем не нравится». «Я был неправ», — коротко ответил Робер и задумался. «Я попрошу денег у Мавана». «Маван не даст вам денег», — сказала я. «Я попрошу у других, они существуют, люди, у которых есть деньги. Найдется же среди них хоть один, кто согласится». «Мне кажется, чтобы согласиться на это, надо быть одновременно и миллиардером, и членом СРЛ», — заметила я. «А это, пожалуй, уникальное сочетание». «Я поищу», — настаивал Робер, — «и в то же время попробую воздействовать на Травье через Самозеля. Самозель не может пойти на то, чтобы его навязали». «Похоже, его это не так уж и смущает», — сказала я, пожав плечами, — «но все-таки попробуйте». Робер встретился с Маваном на следующий день. Маван заинтересовался, но, разумеется, ничего не обещал. Робер встречался и с другими людьми, которых вовсе не удалось заинтересовать. Я очень беспокоилась, эта история не выходила у меня из ума. С Робером я ни о чем не говорила, потому что стараюсь по мере возможности не превращаться в одну из тех женщин, что приумножают заботы мужчины, разделяя их. Но думала о случившемся постоянно. Роберу не следовало так поступать, говорила я себе, и добавила, раньше он так и не поступил бы. Странная мысль. Что она означала в действительности? Он говорил, что ощущает свою ответственность в более ограниченных временных пределах и считает ее более тяжкой, нежели раньше, ибо не может уже использовать будущее в качестве оправдания. Вот почему он слишком торопился добиться результата и оттого был менее щепетильным. Подобная мысль мне не нравилась. Когда живешь в такой близости с человеком, как я с Робером, судить его значит предавать. Через несколько дней вернулись на один с Ламбером. Для меня их возвращение стало счастливым предлогом, чтобы отвлечься. Они загорели, выглядели веселыми и смущенными, словно молодожены. «Надин будет первоклассным репортером», — говорил Ламбер. «Проникнуть всюду и разговорить кого угодно, тут ей нет равных». «Иногда это ремесло бывает забавным», — с важным видом соглашалась Надин. Но главная ее гордость заключалась в том, что во время путешествия в 30 километрах от Парижа она обнаружила загородный дом, о котором я тщетно мечтала вот уже несколько недель. Мне сразу приглянулись неухоженные лужайки, желтый фасад с голубыми ставнями, маленький павильончик, дикие розы. Роберу тоже понравилось, и мы подписали арендный договор. Внутри все обветшало, дорожки заросли крапивой, но Надин заявила, что берется повсюду навести порядок. Внезапно она утратила интерес к секретарской должности, уступив ее еще на какое-то время своей заместительнице, и поселилась с Ламбером в павильоне. Они занимались редактированием своей книги, садоводством и стенной росписью. Загорелые, с руками, натруженными за рулем мотоцикла, и волосами, которые Надин постоянно взъерошивала. Ламбер немного меньше, чем раньше, походил на Дэнди, и все-таки вовсе не похож был на работника физического труда. Однако я вынуждена была оказать им доверие. Время от времени Надин наведывалась в Париж, но лишь накануне нашего отъезда в Овернь разрешила нам приехать в Сен-Мартен. По телефону она торжественно пригласила нас на ужин. «Скажи папе, что будет майонез. Это фирменное блюдо Ламбера». Но Робер отклонил приглашение. «Когда Ламбер встречается со мной, он считает своим долгом непременно нападать на меня. Я вынужден отвечать ему. Это докучает всем, и в первую очередь мне, — с сожалением сказал Робер. И верно. В его присутствии Ламбер всегда бывал агрессивен. Редко встречались люди, которые не считали своим долгом придумать себе какую-то манеру поведения в присутствии Робера. В сущности, он так одинок, — подумала я». Разговаривали обычно не с ним, а с неким далеким, лишенным жизни, напыщенным персонажем, у которого, кроме имени, не было с Робером ничего общего. Прежде он так любил анонимную солидарность с толпой, а теперь не мог помешать тому, что его имя становилось преградой между ним и другими. Ему все об этом безжалостно напоминали. Зато человек во плоти, каковым в действительности был Робер, с его радостями, его нежностью и гневом, его бессонницей никого не интересовал. Уже собравшись идти на автобус, я все-таки продолжала настаивать, чтобы он поехал со мной. «Уверяю тебя, вечер будет не из приятных», — сказал в ответ Робер. «Заметь, что я не питаю антипатии к Ламберу». «С Надин он явно добился успеха», — заметила я. «Впервые она соглашается работать вместе с кем-то». Робер улыбнулся. Она так ненавидела литературу и так возгордилась, увидев свое имя напечатанным. «Тем лучше», — сказала я. Это вдохновляет ее на продолжение. Такая работа ей полностью подходит». Робер положил руку мне на плечо. «Теперь ты немного успокоилась насчет судьбы дочери?» «Да». «Так чего же ты ждешь, чтобы написать Ромье?» — с жаром сказал Робер. «У тебя больше нет никаких причин для колебаний». «До января много чего может случиться», — поспешно ответила я. «Ромье во что бы то ни стало требовал ответа, но меня страшило окончательное решение. Послушай, ты же видишь, что Надин отлично справляется без тебя», — сказал Робер. «Впрочем, ты мне часто говорила, что для нее самое лучшее — это научиться обходиться без нас». «Верно», — без восторга согласилась я. Робер в замешательстве посмотрел на меня. «В конце концов, ты хочешь совершить это путешествие или нет?» «Конечно», — ответила я. И тотчас меня охватила паника. «Но я не хочу уезжать из Парижа. Я не хочу покидать вас». «Да чего же ты глупа?» «Ну, просто глупа», — с нежностью сказал он. «Покидая меня, ты обретаешь меня потом точно таким же. Ты даже призналась мне как-то, что не скучала без меня», — со смехом добавил он. «То было раньше», — возразила я. «Но теперь, со всеми свалившимися на вас заботами, меня это тревожит». Робер с серьезным видом взглянул на меня. «Ты слишком часто волнуешься. Вчера по поводу Надин, сегодня из-за меня это становится манией, да?» «Возможно», — ответила я. «Наверняка. У тебя тоже наблюдается небольшой невроз мирного времени. Раньше ты никогда такой не была». Улыбка Робера была нежной. Однако мысль, что мое отсутствие может омрачить его существование, казалась ему измышлением больного разума. Он прекрасно обойдется без меня в течение 3 месяцев. Самое малое 3 месяцев. Одиночество, на которое обрекали его имя, возраст, поведение людей, я могла только разделить, но не устранить. Оно отяготит его ни больше, ни меньше, даже если я не разделю его. «Брось все свои сомнения», — сказал Робер. «Поторопись написать это письмо, или путешествие уплывет у тебя из-под носа. Я напишу его после возвращения из Сен-Мартена, если там действительно все хорошо», — сказала я. «Даже если не все хорошо», — властным тоном заявил Робер. «Посмотрим». Я заколебалась. «Как у вас дела с Мованом?» «Я говорил тебе, он уезжает в отпуск. Окончательный свой ответ даст мне в октябре». «Но практически он пообещал мне деньги». Робер улыбнулся. «Ему, конечно, тоже хотелось бы обезопасить себя от ударов слева». «Он в самом деле обещал?» «Да. А если Мован обещает, он держит слово». «Это снимает камень с моей души», — призналась я. Мован не был флюгером. Я действительно почувствовала себя успокоенной и спросила: «Вы пока не собираетесь поговорить об этом с Анри?» «К чему? Что он может поделать? Это я впутал его в опасную историю, мне и вытаскивать его». Робер пожал плечами. «К тому же он может здорово рассердиться и все послать к черту. Нет, я поговорю с ним, когда получу деньги». «Хорошо», — сказала я, вставая. Робер тоже встал и улыбнулся мне. «Не тревожься больше и проведи приятный вечер». «Постараюсь». Робер наверняка прав. Эта тревога появилась у меня после освобождения и не находила выхода. Подобно многим другим, мне трудно было вновь приспособиться к жизни. Вечер в Сен-Мартене не принесет ничего нового. Ни из-за Надин и ни из-за Робера я все не решалась ответить Ромье. Моя тревога касалась только меня. В продолжении всего пути на автобусе я задавалась вопросом, соглашусь я, несмотря ни на что или нет. Я толкнула калитку сада, стол был накрыт под липой, из дома доносились громкие голоса, я пошла прямо на кухню. Надин стояла рядом с Ламбером, который, повязав вокруг шеи полотенце, яростно взбивал жидкий соус. «Ты явилась в разгар драмы», — весело сказала Надин. «Майонез не удался». «Добрый день», — с хмурым видом произнес Ламбер. «Да, не удался, хотя всегда мне удавался». «Говорю тебе, это можно поправить, продолжай», — говорила Надин. «Да нет же, он пропал. Ты слишком сильно взбиваешь». «Говорю тебе, он пропал», — сердито повторил Ламбер. «Сейчас я вам покажу, как поправляют майонез», — сказала я. Вылив в помои испорченный соус, я протянула Ламберу 2 новых яйца. «Выпутывайтесь». Надин улыбнулась. «Иногда тебя осеняют хорошие идеи», — бесстрастным тоном заявила она и, взяв меня за руку, спросила, как чувствует себя папа. «О, он очень нуждается в отпуске. Когда вы вернетесь из путешествия по Франции, дом будет окончательно готов», — сказала Надин. «Поди посмотри, как мы хорошо поработали». От заставленной лесенками и ведрами с краской будущей гостиной веяло тоской строек. Но стены моей комнаты были покрыты пепельно-розовой краской, а у Робера – бледной охрой. Работа была вполне приличная. Как чудесно! Кто это делал, он или ты? Оба. Я даю указания, он выполняет. Он старается вовсю и очень послушен, сказала она с радостным видом. Тебя это полностью устраивает, рассмеялась я. Чтобы обрести уверенность, Надин необходимо было командовать. Добиваясь повиновения, она перестала задаваться вопросами. Я давно уже не видела ее такой сияющей. Ее забавляла роль хозяйки дома. Между салатницами и тарелками с холодным мясом Ламбер поставил большую чашу густого маслянистого майонеза, и мы на глазах Надин выпили бутылку белого вина. Они с воодушевлением рассказывали мне о своих планах. Сначала Бельгия, Голландия, Дания, все оккупированные страны, затем остальная Европа. «Подумать только, ведь я решил было отказаться от репортажа», — сказал Ламбер. «Без Надин я бы наверняка и бросил. Впрочем, она гораздо одареннее меня и скоро не захочет, чтобы я сопровождал ее». «Вот почему ты не желаешь позволить мне вести твой гнусный мотоцикл», — пожаловалась она. «А ведь это совсем не трудно». «Нетрудно сломать себе шею, сумасшедшая». Он улыбнулся ей, что называется, глубиной души. В его глазах она была наделена очарованием, абсолютно недоступным моему пониманию. Я всегда знала ее, лишь с одной стороны, как свою дочь. На мой взгляд, у нее было всего два измерения, она казалась мне заурядной. Ламбер открыл вторую бутылку белого вина. Он совсем не умел пить. Глаза его уже блестели, щеки раскраснелись, на лбу выступили капли пота. «Не пей слишком много», — сказала Надин. «Ах, не изображай из себя мать семейства. Знаешь, что бывает, когда ты изображаешь мать семейства?» Лицо Надин посуровило. «Не говори глупостей». Ламбер сбросил пиджак. «Мне слишком жарко». «Ты простудишься». «Я никогда не простужаюсь», — он повернулся ко мне. «Надин не желает верить. Я не силач, но очень крепкий. Я не сомневаюсь, что в некоторых случаях сумею справиться с трудностями намного лучше, чем какой-нибудь тренер из Жуэнвиля». Примечание. Жуэнвиль. Жуэнвиль-Лепон, городок на реке Марна, где находится высшее учебное заведение «Эколь Националь Суперьор», занимающееся подготовкой французских спортсменов и тренеров. Конец примечания. «Посмотрим, когда пересечем Сахару на мотоцикле», — весело сказала Надин. «Мы ее пересечем», — заявил Ламбер. «Мотоцикл всюду пройдет», — он взглянул на меня. «Вы думаете, это невозможно выполнить?» «Понятия не имею», — ответила я. «Во всяком случае, мы попробуем», — решительно произнес он. «Надо попытаться кое-что сделать. Если ты интеллектуал, это вовсе не резон, чтобы вечно сидеть дома». «Решено», — со смехом сказала Надин. «Мы пересечем Сахару и тибетские плато и отправимся исследовать джунгли Амазонки». Она перехватила руку Ламбера, протянутую к бутылке. «Ты и так уже много выпил». «Вовсе нет». Он встал и сделал два шага. «Разве я шатаюсь?» «Нет, я чудо равновесия». «Попробуй пожонглировать», — предложила Надин. «Жонглировать — это тоже по моей части», — сказал Ламбер. Схватив три апельсина, он подбросил их в воздух, один уронил и во весь рост растянулся на траве. Надин рассмеялась своим громким, грубым смехом. «Вот дурак!» С нежностью произнесла она и концом фартука вытерла мокрый от пота лоб Ламбера, который со счастливым видом предоставил ей это делать. «У него и правда светские таланты», — сказала Надин. «Он поет такие забавные песни. Хочешь послушать одну из них?» «Я спою вам поросячье сердце», — со всей решимостью заявил Ламбер. Пока он пел, Надин смеялась до слез, а я усматривала в веселости Ламбера трогательную неуклюжесть. Казалось, с помощью неловких вывертов он пытается вырваться из своей шкуры, но она крепко прилепилась к его телу. Его ужимки, шутовской голос, струившийся по щекам пот, беспокойный блеск глаз приводили меня в замешательство. Я была рада, когда он рухнул у ног Надин, которая с видом счастливой собеседницы гладила его по голове. «Ты хороший мальчик», — приговаривала она, — «а теперь успокойся, отдохни». Ей нравилось изображать сестру милосердия, а он с удовольствием отдавался ее ласкам. У них было много общего. Их прошлое, юность, обида на слова и идеи, мечты о приключениях, неясные амбиции. Возможно, они сумеют придумать что-то, добиться взаимного доверия, успехов, счастья. 19 и 25 лет. Каким юным было будущее? Они не просто выжившие. А я, подумалось мне, неужели я действительно заживо погребена в прошлом? Нет, с горячностью ответила я, нет. Надин, Робер могли обойтись без меня, они были всего лишь предлогом, а я жертвой собственной трусости, и внезапно я ее устыдилась. Самолет, который меня уносит, огромный город, и в течение 3 месяцев никаких иных установок, кроме как просвещаться и развлекаться. Столько свободы, столько новизны, ведь я этого желала. Безусловно, то была безумная опрометчивость затеряться в мире живых, мне, свившей себе гнездо под миртами, тем хуже. Я перестала противиться той радости, что поднималась во мне. Да, сегодня же вечером я отвечу «да». В конце концов, выжить — это означает непрестанно вновь начинать жить. Я надеялась, что еще способна на это.